Влажный остаток. Мы шли с тобой, как ходят только дети, ладонь зажав запальчиво в ладони, не чуя ни засады, ни погони, как водится, забыв про все на свете. Мы шли с тобой, как ходят только дети, в какой-нибудь шекспировской Вероне, как будто бы нас время не догонит, как будто нет ни старости, ни смерти. Впустую и погоня, и засада. Мы знали, что не нужно торопиться. Мы понимали, все идет как надо. Улыбки освещали наши лица. Мы шли с тобой, как дождь идет в Макондо. Мы просто не могли остановиться.